Глава 16. Когда Санников окончательно пришел в себя, мы снова вышли из подъезда. Никого подозрительного на улице не было. «Господин ефрейтор, давайте я вас провожу», — предложил я, но он только махнул рукой. «Фигня! Сам доберусь. Ты, главное, если у тёлки зависнешь, вовремя к автобусу подгребай. Взводный за опоздание так оттрахает, что ходить не сможешь». «Не переживайте, господин ефрейтор, приду вовремя». «Тогда валяй!» Санников с легким сердцем отпустил меня в дальнейшее плавание. Прямо сразу идти в кабак смысла не было. Если не изменяет склероз, он закрывался в полночь. Поэтому я немного праздно пошатался по улицам, вдыхая выхлопные газы и прочие ароматы свободы. От вида девчонок в коротких юбочках чуть не сломал себе глазки и не вывернул шею. Правда, большинству до меня не было никакого дела. Смотрели, как на пустое место. Ну да, я ведь даже не солдат. Рекрут, без погон. Ужин как-то быстро переварился. Захотелось жрать. Другого названия подступившему голоду у меня нет. Я с грустью пересчитал мелочь в кармане, зашел в первый попавшийся универсам и, побродив между полок, купил классический обед студента. Кефир и пропахшую корицей сдобу. Она стоила чуть дороже обычного батона, но с начала армейской службы я понял, что мне реально не хватает сладкого. Иногда даже во сне грезил о всяких пирожных и тортиках. Так что решил не экономить, а прогулять весь свой ничтожный капитал. Жуть, как хотелось хомячить все это добро сразу, как вышел из магазина. Однако я прикинул, как нелепо буду выглядеть, и потому поспешил подальше от чужих глаз. Свернул в арку между домами, нашел тихий дворик, сел на скамейку и только тогда впился зубами в сдобу. Наесться не наелся, но червячка заморил. Еще с полчаса пофлонировал по проспекту, старательно избегая всех людей в форме. Как говорится, любая кривая, избегающая начальство, короче прямой, проходящей через него. Пусть даже это и не твое непосредственное начальство. Когда стемнело, я снова зашел в камуфляж. По реакции официантки понял, что мне тут рады. На ее лице появилась улыбка. Она посадила меня за стол, склонилась так, чтобы у меня была возможность оценить не только меню заведения, и томным голосом поинтересовалась. «Что будете заказывать?» «Денег у меня не хватило бы даже на газировку, поэтому я честно признался. Стакан холодного кипятка, пожалуйста». Она лукаво усмехнулась, догадавшись о причинах столь скромного заказа. «Хорошо. Минутку, пожалуйста». Быстро ушла на кухню и, вернувшись, поставила передо мной бокал с пивом и тарелку с орешками. «Но ведь я не заказывал пиво», — упавшим голосом произнес я и тихо добавил. «У меня, если честно, и денег-то нет». «Я поняла», — подмигнула официантка. «Ничего страшного, это угощение». «Даже так?» — я разом повеселел. «Большое спасибо». «Оля», — прочитал я надпись на ее бейджике. «Если что, меня Анатолием звать. Можно просто Толик». «Толя и Оля», — снова подмигнула она, и я ощутил, как по телу пошла теплая волна. Вот они, последствия долгого воздержания, особенно в моем возрасте. «Ага», — только и смог вымолвить я. «Я сегодня освобождаюсь в половине первого. Время позднее, идти домой в одиночку страшновато. Может, проводишь, Толя?» С волнующей хрипотцой поинтересовалась девушка. «Да, она была лет на 10 старше меня. Но эта разница в возрасте волновала меня еще сильнее, и к тому же выглядела она просто сногсшибательно, поэтому в мыслях я называл ее девушкой. Конечно, провожу». Я чуть не выпрыгнул из одежды, но заставил вести себя более-менее адекватно. Не набрасываться же на девушку прямо сейчас. Пусть все тело уже перешло в виброрежим и готово приплясывать от нетерпения. Пиво с орешками помогли скоротать время. К тому же девушка еще несколько раз подсаживалась ко мне в те минуты, когда в кафе не было других посетителей. И все равно я уже порядком извелся, прежде чем Оля подошла к моему столу и сказала: «Я все. Ты не передумал?» На ней было светлое платье в обтяжку и синий плащик, в руке миниатюрная сумочка, на ногах изящные туфли с тонким каблучком. Оля не только переоделась, но и подправила макияж, став просто неотразимой. Хотя, положа руку на сердце, я находился сейчас в таком состоянии, что был готов наброситься на любую особь женского пола, лишь бы та была чуть красивее бабы-яги. «Ты что? Как я мог передумать?» — сглотнув, ответил я. «Тогда собирайся». Мы вышли из кафе под ручку. На каблуках Оля была практически с меня ростом и выглядела так, что вышибала дух. «Куда идти?» — спросил я. «Туда», — показала девушка. «На самом деле отсюда недалеко. Всего 3 квартала. Не всегда удается найти работу так близко от дома». При ее словах о доме я невольно вздохнул. Дом в моем мире оказался для меня утерян, и, скорее всего, навсегда. Да и в этом все было слишком непросто. «Ты чего загрустил?» — прочитала мои эмоции Оля. «Так, о доме задумался, не стал скрывать я». «О невесте, небось?» — усмехнулась она. «Моя невеста погибла. Ее убили», — мрачно сказал я. Оля остановилась, встала передо мной. Ее влажные теплые губы коснулись моей щеки. «Бедняжка», — прошептала она. «Ты из-за этого в батальон смертников подался, да?» «В какой-то степени», — кивнул я. «На самом деле у меня не оставалось выбора». «Ладно, хватит, пойдем». Мы пошагали дальше вдоль ночной улицы. Благодаря свету фонарей и теплой погоде наша прогулка доставляла мне все больше удовольствия. «Знаешь, а мне почему-то знакомо твое лицо», — внезапно произнесла Оля. «Ты, случайно, не тот парень, которого показывали в телеке? Богатенький Буратино, который что-то там натворил?» «Тебе сказать правду или соврать?» — нахмурился я. «А какая версия будет романтичней?» «Даже не знаю. Хорошо, пусть будет правда. Я Анатолий Ланской, из тех самых Ланских. Был». «Почему был?» «Семья от меня отказалась». «Как?» — воскликнула Оля. «Да так. На меня напали враги семьи, я защищался и применил магию. Убил 5 человек. Но суд почему-то не поверил в самооборону. Мне вкатили огромный срок. Гнить до старости не улыбалась, так что я решил поиграть в русскую рулетку и поступил на службу в этот самый батальон. Если меня не убьют, через 5 стану совершенно свободным человеком». «Ты маг?» — услышала главное для себя Ольга. «Больше нет», — признался я. «Меня ошельмовали. Так что теперь я самый обыкновенный человек. Даже не знаю, плакать от этого или радоваться». «Бедненький». Сказав это, Ольга вдруг часто задышала, замерла, заставив меня остановиться, и впилась в мои губы жадным поцелуем. «Кажется, я больше не могу терпеть. Давай сделаем это сейчас». Мы сделали это несколько раз, в разных местах и позах. Откуда только в этой хрупкой девушке было столько страсти и неистовости? Она пылала каким-то внутренним огнем, кипела, как лава, извергающаяся из вулкана. Я вообще не понял, как мы оказались в ее крохотной квартирке. Такое ощущение, что просто отключился и включился, когда зазвенел будильник, поставленный на 6 утра. За все это время мне удалось поспать 30 минут, не больше. Это была сумасшедшая, просто чумовая ночь. Мы едва не сломали кровать, даже на пол перебирались. И сдается мне, что были и на кухне. Во всяком случае, какие-то фрагменты воспоминаний говорили моему сознанию об этом. Башка абсолютно не соображала, все губы распухли, тело было как ватное. По-моему, меня конкретно изъездили. Но и у Ольги досталось не хуже моего. «Толя!» — жалобно простонала она, с трудом отрывая голову от подушки. «Что это было? В тебя словно вселился какой-то зверь». «В любого нормального мужика при виде тебя вселится зверь», — совершенно искренне сказал я. «И это не комплимент», — она усмехнулась. «Хочешь кофе?» «Хочу». «Тогда пошли на кухню. Правда, хоть я и работаю в кафе, но готовить у меня не получается. Кофе — это единственное, что я могу нормально делать. Ну, еще яичницу». «Согласен получить и то, и другое», — глядя на нее с умилением, произнес я. «Дай мне пару минут, и все будет», — пообещала она. «Можешь на это время занять душ. Хотя...» Оля чувственно втянула воздух. «Мне нравится запах мужского тела. Очень возбуждает». «Может, еще разок?» — обрадовался я и потянулся к ней, но она хлопнула меня по шаловливым ручкам. «Некогда. Тебе на службу пора, а мне на работу». Чтобы окончательно проснуться и прийти в себя, я постоял под контрастным душем. Струйки попеременно то горячей, то холодной воды сделали свое дело. Я снова стал человеком, а не сгустком похоти. Из кухни потянуло ароматом свежезаваренного кофе. В части нам иногда его тоже выдавали. Но казенный напиток не шел ни в какое сравнение с тем божественным нектаром, что приготовила женщина, с которой ты провел ночь. Возможно, одну из лучших ночей в жизни. «Кофе, тосты, яичница». Оля сноровисто расставила передо мной чашки и тарелки. Я довольно потер руки. «Домашний завтрак. Как часто в последние дни я грезила тебе во снах. И вот оно свершилось. Вкушаю наяву это чудо». И не беда, что яичница пересолена, а тосты подгорели. Главное, что напротив меня сидит и улыбается теплая, еще не отошедшая от постели женщина. Моя женщина. И плевать, что прическа растрепана, а на лице нет макияжа. Она хороша естественной, природной красотой. «Хватит лыбиться», — не выдержав, прыснула Ольга. «А что?» — удивился я. «Да вид у тебя странный, словно под кайфом». «Так и есть, я под кайфом, но не от дури, а от тебя». Сделал я не самый уклюжий на свете комплимент. Но ей понравилось, она ответила довольной улыбкой. Покончив с завтраком, я потянулся к ней и поцеловал. «Спасибо, было вкусно». «Особенно тосты», — засмеялась Ольга. «Ты из-за них чуть зубы не сломал». «Не знаю, не заметил». Я с тоской посмотрел на циферблат часов. Стрелки неумолимо приближали к тому моменту, который так хотелось оттянуть. Возвращаться в часть после шикарной ночи. Лучше пристрелите меня. Но чувство долга заставило встать и начать собираться. Пусть делал я это не только скрипя сердце, но и скрипя зубами. Да я чуть не стер их от тоски и злости. Перед тем, как надеть мундир, прошелся по нему щеткой, счищая грязь. Досталось ему вчера изрядно. Успел побывать и в драке, и в сексе. Даже не знаю, где больше прилетело. Но военная форма — штука практичная. В огне не горит и в воде не тонет. Тут протер, здесь подшил, там прогладил и как новенькое. «А тебе очень идет», — заметила Оля, когда я оделся. «Молодцу, все к лицу». «Не скажи», — почему-то печально произнесла она. «Похоже, я не первый военный в ее жизни. Однако вникать в подробности было некогда. Захочет, сама расскажет. Как-нибудь потом». «Мне пора, солнышко», — вздохнул я. «Ты ведь еще навестишь меня, да?» «Конечно. Только не знаю, когда еще доведется получить увольнительную. Ради этой пришлось чуть ли не подвиг совершить». «А ты соверши его снова», — с улыбкой попросила она. «В жизни всегда есть место подвигу». Внезапно в дверь позвонили. Оля напряглась. «Ты чего?» — удивился я. Вместо ответа она на цыпочках подкралась к двери и посмотрела в глазок. «Ты чего?» «Тише», — прошептала она. «Хорошо», — уменьшил громкость голоса я. «Что стряслось? На тебе лица нет». «Муж явился», — печально изрекла она. «Муж? Какой муж? Ты о нем ничего не говорила». «Самый обыкновенный. Правда, мы с ним почти в разводе, полгода живем раздельно. Даже на работу устроилась, чтобы от него не зависеть». «А-а-а!» — легкомысленно протянул я. «Это фигня. Хочешь, поговорю с твоим мужем, чтобы он тебя больше не доставал?» «Ну-ну», — хмыкнула она. «Попробуй, поговори. Ты хоть знаешь, кто он у меня такой?» «И кто?» «Штабс-капитан Голиков, начальник особого отдела батальона, в котором ты служишь». «С горечью», — пояснила она.